Глава 9. Тот самый эксперимент. Наутро, понимая, что спешить некуда, снова просыпались медленно и с удовольствием. К завтраку спустились уже после полудня. Правда, не успели сделать заказ, как Ларс вдруг вспомнил о чем-то, выяснив, какой сегодня день недели. «Подождешь? Я быстро, честное слово. Надо одно важное дело сделать». Он состроил совершенно щенячью физиономию, и Нита в ответ усмехнулась и махнула рукой. «Подожду, но не съесть твой омлет не обещаю». «Ешь», — легко разрешил он, быстро поцеловал ее в губы и умчался. Ведьма проводила его насмешливым взглядом. Настроение с утра было благодушным и умиротворенным, редкое сочетание. Покусывали пессимистичные мысли, что все это не к добру, но не оформленные в конкретные подозрения и опасения. Не подозревать же, что Ларс вдруг сбежит. Глупости. Да и что может случиться в середине дня в центре города? Аркон сюда не заявится, а других серьезных проблем у нее как будто не было. Белый волк задерживался. Нита успела съесть свой омлет и мстительно выбрать кусочки ветчины из его порции, когда в гостиницу вдруг вломился Караш. Чужой завтрак едва не пошел не в то горло при виде бывшего с левой рукой в лубке, к тому же заметно встревоженного и запыхавшегося. «Нита, хорошо, что ты здесь. Пожар!» «Какой пожар?» — растерялась она. «Дым в стороне лазурного могильника. Кажется, твоя изба...» Волчица выругалась и подскочила на месте. «Погодите!» — окликнул их Берем, прекрасно слышавший дурную новость. «Марташа возьмите!» Вышибала, чья смена была сейчас, младший из двоих и более энергичный, охотно вскочил с места. В отличие от напарника, он молодой ведьме симпатизировал. Не настолько, чтобы решился ухлёстывать, да еще с такими конкурентами, но достаточно, чтобы помочь. «Ларс вернется, начала Нита. «Передам», — кивнул Берем. «И еще мужиков отправлю, если появится кто». «Спасибо», — бросила Нита уже из дверей. Вскоре стало понятно, что Караш не соврал. Действительно, в стороне ее дома, да и по расстоянию подходило, к небу тянулся столб густого черного дыма. Нита перешла на бег, успев пожалеть, что не перекинулась, но тут же возразила себе, что волчица на пожаре не помощница, а смена одежды — лишняя трата времени. Мужчины едва поспевали за ней, но почти не отставали. Ветер тянул дым к городу, и чуткий нос ведьмы уловил слабый запах гари. Сердце болезненно сжалось. Раз такой дым, есть ли что спасать? Как оказалось, есть. Полыхал сарай, от которого остался лишь черный остов, и пламя грозило вот-вот перекинуться на избу. У Ниты подкосились ноги от понимания, что дом еще цел, но она не позволила себе выдохнуть. Тут все деревянное, загорится, моргнуть не успеешь. Чудо, что еще не полыхает. А может, и не чудо вовсе, бабкины заговоры. Прежняя хозяйка была умелой ведьмой и заботилась о своем жилище. Но, как ни силен заговор, против открытого огня долго не устоит. «Надо пламя сдержать», — сориентировался Караш и, бросившись во двор, откинул тяжелую деревянную крышку колодца. Загремела цепь, ведро с бульканьем упало в воду. Здоровенный мясник неплохо управлялся и одной рукой. «Марташ, помогай! Нита! Если в доме что ценное...» Он повернулся и осекся, уставившись на крыльцо. Нита почуяла чужака раньше, чем увидела. Прислонившись к косяку, в дверях стоял Аркон, лениво наблюдая за суетой. С их последней встречи лучше выглядеть он не стал. Наставленные Ларсом синяки почернели, ссадины воспалились. В руках бывший проводник крутил охотничий нож. Помнится, его Караш подарил Нити год назад. «Надо же! И правда прибежала, стоило поджечь эту халупу. Волчицы всегда слишком привязываются к своему логову». Усмехнулся он, не глядя ни на кого, кроме ведьмы. «Логово. Тут он прав. Еще недавно это место было ее единственным домом, где она могла быть собой, радоваться и грустить. Здесь Нита впервые за многие годы почувствовала себя нужной. Это была единственная память о женщине, ставшей ей семьей, заменивший мать и бабушку, и сейчас... «Аркон, уйди по-хорошему!» — зарычала Нита. Каждая секунда промедления могла стать фатальной. «А ты хорошенько попроси». Оборотень не думал двигаться с места. как просишь своего волка, раздвигая перед ним ноги. Со злой усмешкой предложил он и демонстративно огляделся. Где он, кстати? Наигрался и бросил. Похоже, забрал своего щенка и вернулся в стаю к Мириар. Не удивлюсь, вполне в его духе. Он повел носом, пытаясь учуять Ларса, и заметно расслабился, убедившись, что его нет. Молчишь. Значит, я прав. А ты, погляжу, снова прибилась к человеку. Зря. После волка ни в какое сравнение. Делишься собственным опытом? Нита подняла верхнюю губу, демонстрируя клыки. В пику ожиданиям Аркон не разозлился, а рассмеялся. Злючка. Люблю, когда кусают. Оскалился он, спускаясь со ступенек. А когда бьют, тоже любишь? Караш не вытерпел, бросился на Аркона, намереваясь повалить. Сложением он ничуть не уступал проводнику. Вот только где зверь, а где человек? От нескольких ударов Аркон увернулся, один пропустил, сплюнув кровь. А мгновением позже мясник уже лежал на земле. Закричал, как раненый зверь. Оборотень пригвоздил его не столько тяжестью собственного тела, сколько воткнутым в бедро ножом. Еще и провернул для верности, пресекая любую попытку вырваться. Стало понятно, насколько Ларс сдерживался в драке с ее бывшим, позволяя ему сохранить остатки самоуважения. Бил Аркон сильно, наотмашь, превращая лицо мясника в кровавую маску. Всего пара ударов, ни Мартыш, ни Нита даже дернуться на помощь не успели. И проводник уже поднялся, стряхивая с рук капли крови, а Караш остался неподвижно лежать и дышал тяжело, с хрипами. «Ну, разве так встречают дорогих гостей?» Потирая сбитые костяшки, Аркон укоризненно покачал головой. «Мне с таким трудом удалось собрать большую теплую компанию. И никакой благодарности». Густой дым пожарища не смог заглушить запаха болотной тины и мертвечины. Они выходили из-за дома, разной сохранности, от выбеленных одинаковых скелетов до раздутых неуловимо знакомых туш. Кажется, вон тот мертвец с проломленным черепом был пропавшим полгода назад картежником, а этот однорукий — бандитом с большой дороги. Нита видела его портрет в газете. Ведьма несколько мгновений таращилась на них, не веря своим глазам. Как? Нежить? Средь бела дня? И Аркон, выходит, не только управлять ей умел, но и создавать? «Как тебе гости, хозяйка?» — поинтересовался тот, медленно приближаясь. Истекающего кровью Караша у ног он проигнорировал, на мертвецов не смотрел. Те остановились у дома, не атакуя и переминаясь с ноги на ногу, но все прекрасно понимали одно слово Аркона, и они нападут. Мартыш, метнувшись в сторону, схватил воткнутый в колоду колун, приготовившись защищаться от мертвецов. Вышибал и посерел от страха, но сбегать не спешил. «Что тебе от меня надо, Аркон?» Звенящим от напряжения голосом спросила ведьма. «Ты сама, Нита. Почему-то рядом с тобой мне дышится легче. Может, это любовь?» Аркон сделал вид, что задумался. «Хотя я склоняюсь к магии», — закончил он уже без насмешки. «Мне нужна твоя сила. Талант к вторичной магии — такая редкость в наши дни». Он странно усмехнулся. «Забрать магию невозможно», — напомнила Нита прописную истину. «Как примитивно!» — он скривился. «Ты же разбираешься в проклятиях, так? Хочешь сказать, ты проклят? За все надо платить. Мне кажется, я заключил с Емшаном невыгодную сделку». Он медленно сжал пальцы в кулак, будто прислушиваясь к чему-то, затем раздраженно встряхнул руками. «Ну же, Нита, разве так сложно мне помочь?» В этот момент крыша сарая обвалилась, и вверх взметнулись клубы искры дыма. «Я бы поспешил с выбором, пока дом еще цел», — поторопил ее Аркон. А Нита вспомнила, как Ларс целый день провел в сарае, ремонтируя двери и крышу, как они ругались после, валялись по полу, и ведьма впервые почувствовала, что ее тянет к белому волку. Вспомнились их разговоры по душам на крыльце и бережное уважительное отношение к решениям волчицы остаться или уйти. «Да кто он такой, этот Аркон, чтобы ее заставлять? Гнили тебя под кору!» Со злостью выдохнула Нита и во все стороны от нее брызнули бабочки-лазурницы. Выплелись из воздуха, рождаясь из неконтролируемой яростной силы, и стаей налетели на Аркона. Нита напала следом, на ходу обращаясь в черную волчицу. Сапоги слетели, рубашка и штаны хотя и мешались, но злость помогала не обращать внимания на мелкие неудобства. Перекинуться противнику не позволяло, ни мгновения передышки, пусть его ногти-когти уже рвали ее спину. И на его призыв мертвецов на помощь Нита не отвлекалась, не прекращая попыток добраться до горла врага. Отчаяние и гнев, треск пожара, бабочки, отравляющие Аркона, и свист топора с хэканьем мартыша, прикрывающего спину. А затем Нита ощутила, как что-то глубоко вошло в плечо. То самое, которое, казалось, вечность назад зашивал Ларс. Поначалу даже больно не было, только в глазах от чего-то потемнело, а лапы ослабли. Она скосила глаза. Из плеча торчал кончик ржавого лезвия. На ладонь в сторону, и их сумасшедшему проводнику пришлось бы искать себе новую ведьму. Рядом зарычал Аркон, разорвав на части напавшего на нее мертвеца. Забавно, тот всего лишь пытался защитить хозяина, отметила Нита мутнеющим сознанием, но сил рассмеяться не хватило. «Ну уж нет, я не дам тебе сдохнуть. Ты мне живой нужна, ведьма!» Аркон выдернул лезвие и зажал рану, не смертельную, но болезненную, отмахнулся от бабочек, которых становилось все больше. «Прочь! Пошли прочь!» Но лазурное сияние становилось лишь ярче, и это было последнее, что увидела Нита. Ларс закончил с покупками и, довольный, выходил с инструментами из мастерской, когда услышал шум на улице. «Пожар! Пожар!» — громко кричал пробегающий мимо мальчишка. «Где пожар?» — окликнул его пожилой владелец табачной лавки, куривший у входа в нее. «За городом, на болоте! Сказали собирать, кого можно! Пожар!» — снова заорал пацан во все горло. Ларс с дурным предчувствием повернулся в сторону лазурного могильника. Отсюда дым почти не виднелся, так тонкая струйка. Но если забраться повыше... Первым делом он бросился в трактир. Вышибалы на месте не оказалось. Столик, за которым сидела Нита, пустовал, даже протереть не успели. Зато трактирщик нашелся на месте и, едва завидев Ларса, оставил свои дела. «Где она?» Ларс хлопнул ладонями по деревянной стойке. Он догадывался об ответе, но должен был убедиться. «На болоте». Караш прибежал. Сказал, дом горит. Они и умчались. Вдвоем? Сердце кольнуло сильнее. В случайности Ларс не верил. С чего дому загореться по такой-то погоде? «Я Мартыша с ними отправил. Может, еще кто из городских по пути подхватился. Нита пусть и ведьма, а своя. Велела тебя предупредить». «Спасибо». Дальше Ларс не слушал. «Пригляди-ка». Кинул сумку трактирщику и, проигнорировав возмущенный возглас, прямо в зале скинул одежду. В груди разрасталось чувство тревоги, и оборотень клял себя последними словами, что оставил Ниту одну. Подарок ей сделать захотел. Дурак. Ларс не знал, что больше понравится Ните, но подозревал, что украшения она не примет, еще и обидится. Разве что подарок будет со смыслом, но не свой же молочный клык дарить. Нет. Нужно что-то полезное, способное по-настоящему обрадовать ведьму. Он выбрал инструменты для работы с растениями. Серебряный нож, лопатку, ножницы, разнокалиберные пинцеты. Предвкушал, как Нита будет улыбаться, перебирая их и раздумывая, как лучше применить. Но почему у них все идет наперекосяк? Из городских ворот выскочил белый волк и пулей помчался к болотам. Дым и гарь он почуял издалека. Чуть ближе запах гнили, а вблизи через все это пробивался неповторимый дух свежепролитой крови. Ларс не сдержал непроизвольного рыка, влетел на подворье и замер на мгновение, преодолевая слабость, внезапно накатившую с мыслью, что он опоздал. Действительно опоздал, но отчаиваться было рано. Живой Ниты он не видел, но и мертвый тоже. Горел сарай, но уже лениво, устало. Угол дома слегка опалило жаром, но заняться дерево не успело. На земле валялось несколько трупов. Некоторые старые явно пришли сюда сами, нежитью, и теперь окончательно упокоенные буквально на глазах разлагались, нещадно воняя. Не приходилось гадать, кто выманил ведьму пожаром. Можно даже не принюхиваться. И Ларс не сдержал рыка. Стоило отвлечься, и она помчалась в лес, напрочь забыв о главной опасности. Пары тел оказались совсем свежими. Подавив первый порыв сразу мчаться по следу, оборотень решил проверить, может ли помочь. Оборот дался легко, с каждым разом выходило быстрее. Единственное неудобство — босиком ходить он еще не привык. Здоровяк из трактира был жив. Судя по всему, его просто ударили по голове, а караш истекал кровью. Чудо, что дотянул до этого момента. Лечить Ларс не умел, и вся надежда оставалась на горожан, которые придут следом, но сделал, что мог. Перетянул ногу раненого его же собственным ремнем, благо сил оборотня хватило. Действия заняли едва ли больше минуты, но каждое прошедшее мгновение жгло пятки. Ларс успокаивал себя тем, что Нита нужна проводнику живой, и вряд ли они успели далеко уйти. Караш был слишком серьезно ранен, чтобы долго протянуть без помощи. Но внутри все клокотало от страха за ведьму и злости. На нее за то, что ушла, не дождавшись. На себя за то, что задержался. На ювелира, который обхаживал жену градоначальника и не мог отвлечься, чтобы отдать заказанные инструменты. На жену эту. Аркон злости уже не вызывал. Только спокойную, выверенную, холодную ненависть. Новое чувство. Непривычное, странное для волка, но куда более полезное, чем ярость. Оно успокаивало и заставляло действовать разумно. Ларс лишь досадовал на себя, что послушался тогда и не вырвал ему горло, пока была возможность. Теперь он ошибку не повторит. Бывший проводник явно использовал какое-то средство, маскирующее запахи, но все следы замести невозможно. А Ларс слишком долго прожил без волчьей шкуры и слишком многому за это время научился, чтобы полагаться только на нюх. Покружив возле дома, без труда нашел след, самый обыкновенный, на сырой земле. Ходячие трупы натоптали сильнее и разбрелись в разные стороны наверняка не случайно, но это только порадовало. Значит, на месте их будет поменьше. Ярко-белая шкура плохо подходила для маскировки в лесу. Но тут Ларсу было на руку, что Аркон полагался на мертвецов. Они не отличаются хорошим зрением. Вода хлынула в лицо. Нита вскинулась, судорожно хватая ртом воздух, и поняла, что не тонет, а ее так приводят в чувство. Движение отозвалось до того острой болью в плече, что едва не отправило обратно в беспамятство, и ведьма не сдержала стона. «Не выдумывай, не такая серьезная рана», прозвучал хриплый голос Аркона. Проморгавшись, ведьма разглядела сидящего перед ней на корточках мужчину и окружение. И когда она только успела перекинуться, наверное, вернулась в человеческий облик, пока была без сознания. Связанные за спиной руки успели затечь, голые плечи неприятно царапал шершавый ствол дерева. Рану Аркон перевязал, но не позаботился о том, чтобы поврежденную руку ничто не тревожило. Похоже, ему было не до того. Выглядел оборотень еще хуже. Нападение лазурниц не прошло даром. Он словно постарел на пару десятков лет. Под глазами пролегли черные тени. В глазах появился непонятный лихорадочный блеск. Можно было даже подумать, что он пьян. Место Нита тоже узнала. Небольшой скальный выход в стороне от ее привычных охотничьих маршрутов. Здесь не росло никаких интересных трав. Из живности водилась только мелочь, вроде мышей, и лиса, чья нора находилась рядом. Примечательным был слегка пониженный магический фон. Из-за фона или чего-то другого, но у каменного плато Нить становилась не по себе. Волчьим инстинктам она доверяла и старалась обходить его. «Что тебе от меня надо?» — слабо пробормотала ведьма. Кровь оборотень, кажется, остановил, но это ненамного облегчало состояние. «Помощь специалиста». Аркон усмехнулся и сел на землю. «А ты умеешь вежливо просить. Я оценила». Ведьма оскалилась, а собеседник недовольно скривился. «Просто кое-кто не хочет принимать очевидного. Как же мне надоело, что он все портит!» Зло рыкнул оборотень. Нита нахмурилась. «Что у тебя за счеты с отцом Ларса? Так сложно принять отказ женщины?» Мысль о белом волке заставила собраться и слегка успокоила. Хорошо, что Аркон решил поговорить. Это давало возможность потянуть время. В том, что ее волк придет на помощь, она не сомневалась ни секунды, а у нее на сопротивление не было сил. Так от чего бы не поговорить? Плевать на них обоих. Аркон снова скривился. Мне плевать, а его злит. И кто же знал, что это так все осложнит? Чего ты хочешь? И кто он? Нита окончательно запуталась. Я хочу жить, веско ответил мужчина. Просто хочу жить. Ты избавишь меня от него и можешь жить дальше, как хочешь. Мне не нужны ничьи смерти. «После всего случившегося сложно тебе поверить», — заметила Нита. Кажется, собеседник тоже плохо себя чувствовал и пользовался возможностью перевести дух. Я пытался поговорить, но в присутствии этого волчонка он так и лез наружу, зараза. Никакого сладу. «Да кто?» «Аркон», — брякнул оборотень и криво усмехнулся, разглядывая вытянувшееся лицо собеседницы. «Забавно, да?» Хмыкнул, посмотрел на свои ладони, сжал кулаки. «Он редкая сволочь, отборная. Знала бы ты, девочка, сколько на этих руках крови. Противно, но лучше такие, чем никаких». «А кто тогда ты, если Аркон он?» Пробормотала Нита, жалея, что держаться подальше от сумасшедшего не получится. Она давно уверилась, что у проводника не все в порядке с головой, но и подумать не могла, что настолько. «Ритан Торрес к вашим услугам, юная леди!» Мужчина склонил голову. В исполнении грубого оборотня этот жест и старомодное обращение выглядели даже не чужеродно, а откровенно жутко. «Погодите, я где-то...» Ведьма напряженно пыталась вспомнить. «Профессор Торрес? Тот самый, который вызвал катастрофу?» «Увы», — вздохнул он, — «а в последнее время вынужден делить это тело на двоих с хамоватым необразованным каторжником, который почему-то просто звереет в присутствии того белобрысого оборотня и из-за этого становится сильнее, мешает, сам пытается управлять. Я не имею доступа ко всем его воспоминаниям, но там была какая-то весьма грязная история, после которой он едва унес ноги из клана и до сих пор злится. Не самая приятная компания. И я бы хотел, чтобы ты меня от нее избавила». «Как вы...» — запнулась Нита. «Ты себе это представляешь?» Манера обращения невольно сбивала. Казалось, перед ней кто-то из коллег профессора Торсама. Столь резкий диссонанс облика и поведения выбивал почву из-под ног. Но Нита не спешила поддаваться обаянию и сочувствовать. Даже если поверить в странную историю о двух личностях в одном теле, ясно, что сейчас все нападения и проступки он станет сваливать на Аркона, но попробуй разберись, в какой момент кто из них действовал. Умный противник опасен вдвойне. Он будет не только запугивать, но и манипулировать, давить на жалость, выискивать слабые места, чтобы ударить по ним в нужный момент. «Помнишь, при нашем первом знакомстве ты ударила чистой силой? Аркону это не понравилось. Очень не понравилось. А мне стало гораздо легче контролировать это тело. Значит, ты можешь окончательно его убрать. Небольшое вмешательство, и легче станет всем. После нескольких десятков лет полупризрачного существования возможность нормально жить — то, за что стоит побороться». «И что дальше? Решишь закончить эксперимент? Еще пару городов уничтожить?» «Нет уж», — вздохнул мужчина, — «с меня хватит. Ты мне, наверное, не поверишь, но расскажи потом Торсаму, он поймет и подтвердит. Это была случайность. Одна моя коллега, Икела, стоявшая в первом круге, оказалась беременна и скрыла это от остальных, а может, и сама не знала». «И что?» — опешила волчица. Изменилось распределение потоков, изменились параметры ее ауры, а в самый ответственный момент она потеряла сознание, и мы не смогли сделать все правильно. Трагическая ирония судьбы. Одно маленькое счастье вызвало грандиозную катастрофу. Одна зародившаяся жизнь привела к стольким смертям. Зародыш каменного дерева от давления сил спрессовал и в приличных размерах алмаз, к которому привязал и мою душу, как к центру силы. Он так и лежал посреди рассыпающегося ямшана под мертвым деревом, пока не попался на глаза одному жадному оборотню. Такая вот печальная история. И что стало с алмазом? Он рассыпался пылью. У Аркона была свежая ссадина на руке, и контакт с кровью возымел такой эффект. Думаю, сама судьба дала мне второй шанс. Если не исправить причиненное зло, то хотя бы прожить жизнь достойно. Вот ты скажи, разве не жестоко поманить жизнью, но не позволить ей насладиться? Нита промолчала. Ритана можно было понять. Любой вцепился бы в шанс вернуться. Но это не отменяло того, что ради собственных желаний он готов был уничтожить Аркона, как и любого другого, кто встанет на пути. Ведьма почти не сомневалась, что этот ученый похитил ее в Ямшане, а остальных бросил на растерзание мертвецам. «Так что, ты поможешь?» «Готов принести любую клятву, что после освобождения не причиню тебе вреда, и ты обо мне больше не услышишь. Никакой нежити, никаких драк. Моя бы воля, мы с этого и начали бы. Что скажешь?» «Интересно было бы услышать мнение Аркона», — пробормотала Нита, а собеседник вдруг странно изогнулся. «Дура!» — успел рыкнуть, а потом вдруг рассмеялся. «Молодец, девочка! Так его!» Внешних изменений ведьма не заметила, но все же перед ней был другой противник. Если взгляд Ритана сквозил равнодушием, для него Нита выглядела лишь полезным инструментом, то Аркон воспринимал ее иначе. Ненависть, заинтересованность и почти звериное желание, дикая смесь, от которой хотелось держаться подальше. Ведьму кольнуло сожаление. Ритан, как собеседник, вызывал больше симпатии и меньше страха. Оборотень вскочил на ноги, потряс головой, сделал несколько шагов из стороны в сторону и помахал руками, привыкая к собственному телу. «А возвращать контроль с каждым разом все сложнее», — подтвердил он ее подозрение. «Вот ведь хитрый ублюдок, это ученая-крыса. Я слышал, что он тебя наплел. Спаси меня, освободи! Этот волк недостоин жизни!» Он зло сплюнул, передразнивая Ритана. «А кто он такой, чтобы решать, кто достоин? Я не безупречен, но это не я, паразит в чужом теле!» Он обхватил голову руками, прислушиваясь к чему-то внутри. Тихо рыкнув, тряхнул растрепанной гривой. «Я сначала не понял, что случилось. Мысли мелькали, странные, и не сообразишь, что не твои. Потом стал терять куски воспоминаний, минуты, часы. С каждым днем все больше, как гниль подкорная. Снаружи вроде ничего, а изнутри разъедает. Когда дошло, поздно стал рыпаться. Он уже начал управлять телом. Хитрая сволочь. Терял контроль иногда. А я, идиот, только сейчас понял, почему. Волчьи инстинкты. Он же человек. Да еще правильный весь из себя. Где ему волка понять? Какая сладкая кровь у пойманной добычи, когда еще горячая. Каково это — надрать холку взорвавшемуся сопернику или завалить на траву волчицу, от которой так одуряюще пахнет?» Аркон наклонился к Ните, убрал прядь волос за ухо и словно ненароком коснулся кожи, вроде бы ласково, но от прикосновения ее передернуло. Почувствовав отвращение и испуг волчицы, он отстранился. Улыбнулся криво и болезненно. «Жаль, что ты выбрала этого смазливого урода Дарна, а не меня. А я ведь предупреждал, что ничем хорошим ваши отношения не закончатся. Но я не такой, как он. Не бойся. Я не переступлю черту, пока сама не захочешь. Ты мне нравишься, Нита, очень. Твоя честность и отзывчивость. То, как ты помогала Тарсаму и его детишкам во время экспедиции. Помоги мне. Всего раз. Я хочу жить нормально, без этой гнили в голове. И, может быть, тогда мы могли бы...» Он поймал ее взгляд, полный искреннего недоумения. «Как верить тому, кто поджег твой дом, привел туда мертвецов, а сейчас держит в плену?» И вдруг подался вперед, торопливо развязывая веревку. Запястье закололо от прилившей крови. «Это все он, Ритан. Связать тебя было его идеей», — горячо заверил Аркон. «Ты же знаешь, ни один волк не позволит себе такого отношения к женщине. Поэтому...» «Поэтому ты без клана? Не ушел сам, тебя за это изгнали. Или я не прав?» Раздался позади них холодный голос Ларса, и Аркон резко обернулся. «Ты!» — вырвался глухой рык. «Нет! Как ты здесь?» «Не заблуждайся. Я не Дарн, а его сын», — оскалился белобрысый оборотень. «Его и Мириар». Аркон отвлекся. Это был шанс, и Нита толкнула его со всей силы, наплевав на пронзившую плечо боль. Мужчина отлетел в сторону, а волчица бросилась к Ларсу, спряталась за него, тяжело дыша. Сердце колотилось от страха, от слабости шатало. «Цела?» — мужчина окинул ее взглядом. «Ранена. Потерплю», — коротко ответила ведьма. Как бы не хотелось обнять своего волка, приходилось следить за поднявшимся на четвереньки оборотнем. Тот тряс головой, и Нита не взялась бы сказать, кто сейчас верховодит — Ритан или Аркон. Все же второй, потому что тело мужчины выгнулось дугой, а спустя мгновение на земле встряхивал шкурой матерый волк. «Подожди тут, я разберусь». И что-то в тоне и взгляде Ларса заставило поверить. Они бросились вперед одновременно, обменялись укусами, отскочили, кружась по небольшому пятачку. Воздух наполнили рычание и скрежет когтей по камням. Снова атака. Противники уже знали, чего ждать, и целили в слабые места. Кому-то не повезло, и кровь брызнула на камни, и вместе с тем Нита ощутила короткий всплеск магии. «Древо, пожалуйста, защити!» Не имея возможности помочь любимому, оставалось только молиться. За себя так страшно не было. Волки бились насмерть. Аркон прекрасно сознавал, что Ларс не спустит нападение на свою женщину, а Ларс, что их противник не оставит в живых потенциальную угрозу. И тех, кто знает его секрет, тоже. Бело-серый клубок кружил по каменному плато, и все чаще в стороны летели клочья шерсти, а на шкурах появлялись пятна крови. Нита упустила момент, когда в клацанье зубов и рычание вплелись краткие прерывистые всплески магии, нарушающие спокойный фон. Стоило это почувствовать, как накатил животный ужас. Что-то пробуждалось под эти звуки. С каждым приближающим гибель врага ударом, со все ускоряющимся ритмом, что-то куда страшнее Аркона и Ритана вместе взятых. Белый волк повалил противника на землю, стараясь добраться клыками до горла. Пульс магических вспышек взлетел, почти слившись в тонкую нить. Само пространство вокруг натянулось хрупкой стеной мыльного пузыря, готового лопнуть в любой момент. «Ларс, остановись!» — вскричала ведьма, всем нутром чуя. «Убивать здесь нельзя. Не на этих камнях, будто притихших в ожидании. Слишком поздно. Смерть вплелась в ритм с завершающим аккордом, и у скалы, или, правильнее сказать, из скалы, поднялась огромная тварь. Каменный подгнильщик, в два человеческих роста, с острыми шипами-наростами по всему телу и крохотными красными глазками на безносой, но полной зубов морде. У него были короткие ноги, руки почти волочились по земле. Твердая, как камень, шкура защищала лучше любых доспехов. Нита только слышала об этих монстрах. Считалось, что они вымерли, но, видимо, Аркону везло пробуждать спящее зло. «Ларс, бежим!» Не до геройства. С подгнильщиком им не справиться. Оставался единственный шанс — укрыться за городскими стенами, достаточно прочными даже для такой твари, а там уж и разбираться. К счастью, волк понял и поверил. Подскочил к Ните, мазнул мохнатым боком по голым ногам. Куда ей с пробитым плечом ковылять на трех лапах, а на двух ногах далеко не убежишь. Ездить верхом на волке оказалось неудобно, тем более с одной рукой. Тесно прижавшись, вцепившись в шерсть и сжимая бока коленями, Нита чувствовала, как напряжены мышцы волка, слышала тяжелое рваное дыхание, но единственное, о чем могла думать, как не скатиться ему под живот. Тварь мчалась за ними, отставая, но не сбиваясь со следа. Неповоротливость и медлительность прекрасно компенсировали рост и длина шага, На ее один приходилось три волчьих скачка. «Закрывайте ворота!» — закричала Нита, едва они подлетели к городу. Стражники ошалело уставились на мчавшуюся на них странную парочку. Почти голая, не считая обрывков одежды, окровавленная ведьма верхом на белом волке надолго врежется в память. «Быстрее!» Створки двинулись со скрипом. Их, наверное, несколько лет никто не смазывал. Но испуганный вид, узнанный стражниками Ниты, заставил поверить, а появившийся на дороге подгнильщик и вовсе сотворил чудеса. Ворота захлопнулись за спинами беглецов под носом у монстра и пошатнулись от обрушившегося на них удара. Затем еще одного. Поставили ворота на совесть, и разозленный подгнильщик, осознав, что добыча ускользнула, оглушительно взревел. «Это что такое?» — заикаясь, пробормотал один из стражников, посмотрев в щель на бушующего монстра. «Новый экспонат для школы. Будущий. Зовите Тарсама», — выдохнула Нита, отпуская шерсть и сползая с волка. Весь живот был в крови. Странно. Рана вроде бы перебинтована. Или это не ее? Похолодев, Нита повернулась к Ларсу. Волк, еще минуту назад упрямо тащивший ее на спине на перегонки с реликтовой тварью, осел на брусчатку на подломившихся лапах, медленно завалился на бок, хрипло, судорожно дыша. Из рваной раны у хребта сочилась кровь. «Я тебя для этого из болота вытаскивала, чтобы ты тут сдох, да?» Ведьма упала на колени рядом, схватилась за окровавленную шерсть, и волк с трудом открыл глаза. Лизнул ей руку, будто извиняясь. «Ненавижу тебя! Только попробуй меня бросить! Из-под земли достану!» Прошипела она, зажимая ему рану, подсунутой кем-то сердобольным тряпкой. Ларс вздохнул глубоко, тоскливо как-то дернулся. У ведьмы сердце рухнуло от мысли, что он умирает. И только потом она осознала, что оборотень просто решил вернуть человеческий облик. «Уймись, женщина!» Хрипло выдохнул он, повалился на спину, вытянул длинные ноги, походя уронив не ожидавшую такой подлянки ведьму на себя, сгреб в охапку обеими руками. «Дай отдышаться, я же не корнейская верховая». «Придурок!» — прорычала Нита, ткнула его кулаком в живот, вывернулась из схватки и ткнула опять, зашипела от боли, неловко дернув раненым плечом. «Идиот! Я думала, ты умираешь! Ты...» Она задохнулась от злости и облегчения, что все не так страшно. «Ну тихо, все. Еще тяжело дыша, увещевательно проговорил Ларс. Сел, опять потянул ее к себе. «Все закончилось. Ладно, почти все». Исправился он, потому что ворота содрогнулись от удара и нового рева подгнильщика. Нита судорожно вздохнула и обмякла в объятиях мужчины. Ей было еще что сказать, но накатившее облегчение выдавило остатки сил. «Эй, молодежь, вы бы не мешали тут!» — окликнул их басовитый голос подоспевшего начальника стражи. Кто-то принес из караулки старый потрепанный, но крепкий плащ, бросил Ларсу. Он благодарно кивнул, поднялся, потянул за собой Ниту. Та встала нехотя, пошатываясь. Пыльная брусчатка под босыми ступнями раздражала, рев твари заставлял тревожно вскидываться на звук. Суета вокруг нервировала. Никак не получалось поверить, что их на самом деле просят подвинуться, и не надо спасать весь город своими руками. «Что с плечом?» — деловито спросил немолодой лекарь, живший неподалеку и вызванный кем-то из жителей. «Дырка», — проворчала Нита. Клофорд всегда был тихим и сонным городком, но местные — люди неробкого десятка. Жизнь рядом с мертвым лесом приучала ко всякому. Да и народ тут не простой, а суровый и стойкий. Шахтеры, лесорубы, охотники. Сдавать свой дом нечисти, будь она хоть трижды жуткой реликтовой образиной, никто не собирался. Подоспели маги, несколько ветеранов. Отставных вояк здесь тоже хватало. Начальник стражи, мужик крепкий и вороватый, трусом, однако, не был и меру жадности знал. А командиром по праву слыл хорошим, опытным, так что суета возле ворот вскоре стала организованной. Кто-то из магов укреплял трещавшие ворота, кто-то залез на стену примериться к противнику. Пришел Тарсам с несколькими коллегами. В бою от них проку никакого, но как теоретики могли пригодиться. Нита видела его, но перекинуться хоть парой слов не успела, не до того. А потом лекарь, получив разрешение стражи, увел ее в караулку, чтобы заняться плечом и никому не мешать. Ведьма ворчала и ругалась, но больше про себя. Сама она рану не обработает, и пусть лучше это сделает тот, кто понимает больше, чем Ларс. Свои раны волк назвал царапинами, крови вроде много, а вреда мало, и не дался. Убедившись, что подруга в надежных руках и в безопасности, белый волк потрусил в золотую бабочку за сменой одежды, а у Ниты в голове не иначе, как защита от прежнего кошмара, лишь бы не думать, билась унылая мысль о сапогах, брошенных на подворье у дома. Хорошие и единственные, да и зачем ей вторые? Уцелели бы. Лекарь оказался опытным и, что особенно ценно, молчаливым. В зельях Нита признала свою работу, но только иронически хмыкнула, на большее ее не хватило. На это, да на мысли о сапогах, а остальное? Вроде вопросов не осталось, история понятна и, к счастью, закончена. Жалеть кого-то из этих двоих, Ритана и Аркона, только не сейчас. Да и не хотелось больше переживать, устала. Даже о доме, как он, уцелел ли, Нита вспоминала отстраненно. Может, потому что мысленно уже простилась с ним, словно и ее история здесь закончена. Хотелось найти своего волка, уткнуться лбом ему в плечо и так сидеть. Вечно. Вернулся Ларс, одетый и запыхавшийся, со свертком в руках. Лекарь как раз заканчивал напутствовать пациентку, но та пропускала мимо ушей. Что рана грязная, она и без него видела. Плечо проткнули гнилым ржавым клинком. Надо думать. Сама прекрасно знала, что за лекарство надо пить. А уж то, что руку нагружать нельзя, тем более. Что ничего серьезного не задето, тоже не новость. Ей паршиво, но не до такой степени, чтобы протянуть лапы. «Что там?» — спросила Нита, кивнув на дверь, когда лекарь вышел. Караулка была небольшой, тесноватой, но по-своему уютной. Угольная печка в углу, нары в два яруса, по-военному аккуратно застеленные совсем не военными лоскутными одеялами, стол под окном с грубыми основательными стульями вокруг. Стол украшал двурогий подсвечник. Уходя, лекарь бережливо задул в нем свечи. Окно побольше, но пыльное, выходило на эту сторону ворот, и понять происходящее не помогало. А другое, маленькое и зарешеченное, было под самым потолком. Оттуда можно было глянуть на беснующегося подгнильщика, но для этого требовалось встать, а слышно и так прекрасно. Думают, тварь живучая, но тупая, так и ломится в ворота, а маги их укрепили. Ничего она не сделает, — ответил Ларс, разложил на столе сверток, в котором оказалась одежда для Ниты, и сандалии, тоненькие, плетеные, на ремешках, по последней столичной моде. «Что это?» — ведьма растерянно подняла одну за веревочку. «Обувь!» — Ларс с легким смущением хмыкнул. Схватил первое, что было на ближайшем лотке. «Сапоги по ноге подбирать надо, а ремешки подтянуть можно». Ведьма тяжело вздохнула, но ругаться не стала. «Сойдет до гостиницы дойти. Всяко лучше, чем босиком шлепать, наверное». «Как ты?» — Ларс тяжело опустился на ближайший стул. Сел далеко от окна, и в тусклом свете было не разглядеть, но от оборотня пахло пылью, кровью и потом. Драка и пробежка дались ему не так легко, как хотел показать. «Жить буду», — Нита заставила себя взяться за одежду. «Давай помогу». «Справлюсь», — привычно отмахнулась. Ларс, понаблюдав за мучениями, плюнул на протесты и отобрал рубашку. Было неловко чувствовать себя беспомощной. Но это не раздражало так, как могло бы, и злиться не выходило. Особенно, когда он махнул рукой на стул, занял соседний и, пристроив ее стопы у себя на коленях, принялся деловито прилаживать сандалии. Нита откинулась на стену караулки рядом с окном, искоса поглядывая наружу. «Не могу поверить, что эта история закончилась», — пробормотала она и устало прикрыла глаза, когда Ларс дошел до второй ноги. «Да уж», — усмехнулся он в ответ. С ремешками закончил, но отпускать Ниту не спешил. «По-моему, староват я для таких приключений». «А как же мечта о борьбе с нечистью?» — почти серьезно отозвалась ведьма. «Помечтал и хватит», — хохотнул он. «Я рад, что проклятие исчезло, но путешествий наелся на всю оставшуюся жизнь. Обосноваться бы где-то, дом построить. Протянул он рассеянно. «Твоя избушка цела, кстати», — опомнился мужчина. «Когда я там оказался, пожар уже унялся». «А Караш с Мартышем живы?» Нита до сих пор об этих двоих не вспоминала и сейчас кольнула совесть. Все-таки вляпались они, желая ей помочь. У охранника и без меня все неплохо было. А вот дотянул ли Караш до подмоги — вопрос. С сомнением проговорил Ларс. «Вроде кто-то за мной на пожар шел, а тварь я в круг вел». Они помолчали. Волк в задумчивости начал через штанину разминать нити лодыжки и икры, и ведьма прикрыла глаза. И больно вроде, но будто легче становится, особенно после сумасшедшего забега на пожар. Гудение голосов, крики, ритмичные удары в ворота слились в монолитный гул, убаюкивающий и совсем не страшный. Кажется, ведьма устала бояться. А может, дело в том, что в последнее время куда сильнее она боялась за белого волка, а он вот, рядом, уставший, вымотанный, но живой. И хорошо, что про них до сих пор не вспомнили. Конечно, паре оборотней нечего противопоставить подгнильщику, но ведьме... Волчица понятия не имела, что она может сделать с монстром, тем более в таком состоянии, но вряд ли это понимали горожане. Пожалели, что ли? «Нита», — негромко позвал Ларс через пару минут. «М?» Она лениво приоткрыла глаза. «Я люблю тебя». Прозвучало так спокойно, буднично, словно о хорошей погоде сообщал. А ведьма от неожиданности дернулась, только сильные ладони крепче сомкнулись на лодыжках, не пуская, а выдираться с силой и в лучшем состоянии не получалось. Сердце заполошно стукнулось о ребра, подпрыгнуло к горлу. «Зачем ты это говоришь?» — спросила напряженно, обеими руками вцепившись в стул, на котором сидела, и глядя на волка настороженно, из-под лобья. «На всякий случай», — усмехнулся он, — «чтобы ты не сомневалась. Идем». Он выпустил ее ноги. «Хочется помыться и пожрать. Приключаться на голодный желудок — плохая идея». Уходить молча не стали. Как ни крути, тварь к городу привели они. Стоило показаться хотя бы начальнику стражи, чтобы пожалел и отпустил. Тому и правда не нашлось дела до побитой парочки. Мазнул взглядом, вполуха выслушал и махнул рукой. На кой ему такие вояки, едва на ногах держатся. Зато оборотни попались на глаза Тарсаму. Он воодушевленно спорил о чем-то с коллегами, но, приметив Ниту, махнул рукой и подошел. «Не знаю, откуда вы подгнильщика притащили, но больше там ничего интересного не встречалось», — огорошил вопросом профессор. «В своем духе, впрочем, что для нормальных людей проблема, для него великолепный образец. И хоть древо тресни, а надо докопаться, откуда, что и почему. Пришлось объяснить, как добраться до каменного плато, а потом рассказывать, почему монстр вообще пробудился. По крайней мере, Нита поведала свою версию и не забыла упомянуть о скачках магического фона и о смерти волка. Но историю Аркона Ритана оставила до лучших времен. Не тот разговор, чтобы трепаться перед городскими воротами. «Теперь-то мы можем вернуться в Золотую Бабочку?» — спросил Ларс, когда Тарсам, извинившись, оставил их, и, не дожидаясь ответа, потянул Ниту за собой. Берем уже ждал. Лезть с разговорами предусмотрительно не стал, зато когда гости поднялись в комнату, их встретил накрытый стол с сытым ужином, который голодные волки проглотили почти не жуя, а после Нита наконец добралась до ванны, предел мечтаний, окунуться в горячую воду, смыть кровь и грязь и постараться выкинуть из головы все, что случилось. Там ее, расслабленной, дремлющей в прохладной уже воде, и нашел потерявший терпение Ларс. Укоризненно покачал головой, вытащил из ванны, укутал в жесткое полотенце и отнес на кровать, после чего сам наскоро ополоснулся. Нита слышала, как он фыркает и плещется, но не было сил не то что встать, просто повернуться, глаза слипались. «Ты спишь?» — услышала сквозь дрему, и матрас прогнулся под чужим весом. Ларс склонился над ней, разглядывая долго и внимательно. Но то, что раньше тревожило и вызывало неудобство, сейчас казалось единственно правильным, как и растянувшийся рядом оборотень, привлекший ее к себе и уткнувшийся носом в макушку. «Спи, родная». Ночь прошла без сновидений. Утром Золотая бабочка гудела от последних новостей. Маги нашли способ, выкопали в архивах заклинание и прибили-таки подгнильщика. Теперь школа требовала труп себе на исследование, а местная стража хотела выслужиться и отправить его в столицу. За такую редкость городу полагалась неплохая плата. «Навели вы шороху», — беззлобно попенял Берем, ставя перед постояльцами кувшин с травяным отваром. Целебные травы Нита дала ему сама, попросив заварить. Плечо заживало, но все еще ныло, и воспаления не хотелось. «Есть пострадавшие?» «Пару ребят зацепило. Не вовремя высунулись, а подгнильщик начал кидаться в стены всем, что в лапу попадалось. Отделались ушибами, ничего серьезного. Мартышу и то больше досталось, а он уже на работу просится». «А Караш?» — не удержалась от вопроса. «Плох Караш», — не стал скрывать Берем. Лекарь его подобрал едва дышащего. «Говорит, повезло, что перевязали, но кровопотеря большая. Выкарабкается или нет, одному древу известно. Он, конечно, мужик крепкий, но...» «Чем молитва лучше лекарства? А лучше местного лекаря только болотная ведьма, у которой он зелье и покупает». Этого трактирщик не договорил, только выразительно посмотрел на Ниту. «Берем, одолжишь угол на кухне и бумажку с карандашом?» — попросил молчавший до этого Ларс. Письменные принадлежности пододвинул подруге. «Запиши, какие травы нужны. Я схожу в аптеку и принесу». «Уверен?» — Нита колебалась. Сама бы сходила, не привлекая Ларса. И так понятно, что мясник ему не нравится. «Не хочу, чтобы светлый образ сдохшего Караша встал между нами. Лучше пусть живет и запомнится неудачником», — подмигнул оборотень, который упустил такую прекрасную женщину. Зря она волновалась. Ларс в своем репертуаре. Нита по памяти записала нужные для зелья травы, сделала пометку, для кого покупка, иначе за редкости аптекарь обдерет Ларса как липку. Что-то у нее было с собой, забрала из дома, когда решила временно пожить в Клофорде, но не все необходимое, а варить надо с запасом, чтобы минимум на месяц хватило. «Держи», — Нита отдала волку записку, «а я пока основу подготовлю. Жаль, инструментов нормальных нет». Но не на болото же за ними идти. «Инструменты. Точно». Ларс хлопнул себя по лбу и метнулся в комнату. Вернулся с сумкой, обычной с виду, но внутри что-то позвякивало. Хотел сделать это в торжественной обстановке, как полагается, но раз уж такое дело... В общем, держи. От всего сердца и... Что там еще говорят в таких случаях? Видеть смущенного Ларса было настолько странно и непривычно, что Нита даже спорить не стала, когда он вручил ей сумку. «Это что?» «Подарок. Мне хотелось, чтобы было по-настоящему полезно. Голову сломал, пока думал, что тебе пригодится. Вот и...» Нита открыла сумку. В специальном холщовом мешочке лежали серебряные инструменты для работы с травами. С первого взгляда понятно, что сделанные по индивидуальному заказу. Такие инструменты она давно хотела, могла себе позволить, но все денег жалко было. «Спасибо», — проглотив готовые сорваться «зачем и забери», — поблагодарила Нита. Подарок был замечательным и очень нужным, а остальное... Поздновато дергаться и цепляться за ложную гордость. Ларс улыбнулся, потом вдруг напряженно нахмурился и потянулся к карману, но бросил взгляд на Веснянку, уже пару минут старательно протиравшую соседний стол, и тряхнул головой. «Ладно, пойду. Раньше принесу, быстрее будет зелье. А то Караш уйдет в крону, пока мы тут болтаем». Оборотень вышел, а Нита отмахнулась от смутного беспокойства, забрала из комнаты травы и прямым ходом направилась в кухню. Здесь было тише, чем в зале золотой бабочки, и вкусно пахло мясной похлебкой. Дородная кухарка украдкой посматривала на пристроившуюся у стола ведьму, с еще большим интересом разглядывала разложенные там же многочисленные травы и инструменты, но разговор заводить не спешила. «Эх, и кто мне теперь мазь делать будет?» — вздохнул Берем, зашедший проверить, как дела. Уселся напротив Ниты, подпер голову рукой. «Приезжают всякие мохнатые, увозят лучших ведьм». «Каких лучших? Я единственная в Клофорде», — фыркнула Нита. Берем, насмотревшись на разных людей, отличался проницательностью, Вот и сейчас о ее отъезде заговорил как о решенном деле, а ведьма и спорить не стала. Она все решила, еще когда они спаслись от подгнильщика, и ночь ее решение не изменила. Просто сказать об этом одному упрямому оборотню, даже после его недавнего признания и несмотря на собственное доверие, было страшно. «Тем более», — подтвердил трактирщик, — «вот кто теперь зелье для моего братца сварит?» «Лекари найдутся», — Нита отмахнулась. «Э, нет, таких, как ты, днем с огнем не сыщешь», — без лести искренне сказал Берем. «У меня ж колено с тех пор, как твою мазь втираю, тьфу-тьфу, не ноет». «Ну, хочешь, буду отправлять тебе при случае. Баночки мази на полгода хватает. Найду, как передать». «Спасибо, конечно. Но я больше так, ворчу». Трактирщик по-доброму улыбнулся. «Незаменимых людей нет, Нита. Есть те, без которых становится тоскливо. Хоть волком вой. Уж прости за сравнение. Так что ты своего Ларса не потеряй». Вдруг перескочил он. «Его, пожалуй, потеряешь», — ворчливо вздохнула Нита, но внутри от этой мысли потеплело. Настойчивость мужчины порой раздражала, но того, чего хотел он, добился — доверия. Собственные сомнения в его постоянстве и ожидания предательства выглядели несерьезно и глупо, даже на взгляд самой волчицы, которая пыталась за них цепляться, но выходило плохо. К счастью, долго маяться пустыми мыслями не пришлось. Берем ушел в зал, и Нита погрузилась в приготовление зелья, а этот процесс всегда ее успокаивал.